44. Вот уж не знаю как, но Варя на следующий день заметила во мне перемены. Сначала я отшутилась, что просто не выспалась. А так и есть. Мы еще долго пробыли в квартире Артема, совсем позабыв о времени. Ближе к середине ночи я спохватилась. Ого, и загулялись же мы. Попросила Артема доставить меня все-таки домой. Хоть он и сопротивлялся, говоря, что скоро меня сюда заберет и ни за что не отпустит. Скоро или не скоро, но пока я должна хотя бы проснуться в своей спальне для вида перед заботливыми и бдящими родителями Долинскими. Наверное, моя фея обо всем догадается. Она такая, промолчит, но все-все подмечает. А я ведь и поделать ничего не могла. И ни капельки не жалею о том, что уже не невинна. Наши чувства и безудержное желание стать еще ближе ломают запреты, обнажая влюбленное сердце. О, то есть вы теперь во всех смыслах близки? Варя округляет глаза, когда я признаюсь ей тихонечко. Да, но мы и так долговато к этому шли. С хихиканьем реагирую на обалдевшую реакцию подруги. Артём думает, что только он держался. А я-то знаю, какие меня посещали жаркие фантазии. И во всех, конечно, Долинский. Но не получалось представлять кого-то другого. Только он, только с ним. Сбылась моя мечта. Мне кажется, вы самая идеальная парочка, какая только может быть. Восхищается подруга, хотя раньше относилась к Долинскому с предосторожностью. А я буду ждать, когда и у тебя появится идеальная половинка. Чувствую, обязательно будет. Как украдет какой-то парень сердечко, мигом забудешь обо всем. Ну, вряд ли. Чтобы так, как у вас, без оглядки и в омут. Варя всегда сомневается, когда болтаем о большой любви. Так, а как же виртуальный парень? На него ведь столько надежд. Моих так точно. Я загадочного мистера жду не меньше, чем Варя. Да-да, я тоже настроена на лучшее и хочу поскорее нашу встречу. Но вдруг это не он, моя судьба. Вдруг что-то пойдет не так, и я ошибусь. Я тебе дам не так. Со смехом дергаю подружку за плечо. Никто не помешает виртуальному парню завоевать сердце самой замечательной девушки. Умницы, красавицы, добрый, веселый и... Лика, ну хватит! Расхвалила меня тут, аж неудобно. Варя, отмахиваясь, сидит довольная, румяная и мечтательно улыбается. С таким вот расчудесным настроением мы проводим время до конца первой лекции. Настораживают только косые взгляды однокурсников, показывают на меня и перешептываются. Вроде ничего такого не делала. Откуда вдруг столько внимания? На перемене остаемся там же, в зале. У нас совмещенные пары. Болтаем, конфеты жуем. И в телефонах проверяем, вдруг кто-то из наших парней написал. Читаю от Артема сообщение. В груди приятное тепло разливается. Скорее бы закончился учебный день, и я побежала на его тренировку. «Лика!» Подруга просмотру в телефоне чего-то не рада. Взволнованно зовет. Я не поняла, что это значит, но, скорее всего, опять проделки главной стервы курса. Забыла от нее отписаться. Сейчас ее вообще заблокирую. Что случилось? Мне и уточнять не надо, о ком речь. Понимаем с Варей, с полуслова друг друга. Она мне показывает сторис Каролины. Всматриваюсь. Поле, футболисты. Она во всей красе в коротком топе с накинутой курткой. А вот и Артём. И подпись, что он ее парень, и вернулся к ней, а свою глупую невзрачную подружку бросил. Дальше ролик, где она в номере на кровати. Вроде как парня ждет. Потом лезет к нему обниматься, уже вместе похожим на раздевалку. Это что вообще такое? У меня от ее сторис не только голос пропал, дыхание и то провалилось куда-то. Видели уже? А вот и звезда публичных обращений через соцсети к нам приплыла. Столько превосходства в ее взгляде, словно она на пьедестале, а я так, валяюсь в луже грязи. «Каролина, иди себе, куда шла!» Гневно на нее выступает Варя. Я все еще ртом ловлю воздух, а под столом сжимаю кулаки. «Хотя бы скажите, как я отлично снимала!» Ехидно посмеивается однокурсница. Уикенд с Артемом получился незабываемым. Мы так изголодались друг по другу. Ох, много придется рассказывать, так что не буду. Лика, ну, с тебя хватит. Надеюсь, ты поняла. Не обижайся, пришла моя очередь. И вот еще, мне мой парень подарил. Вытягивает руку, а у нее на запястье браслет, точь-в-точь, как у меня. Только ее слишком широкий и неуклюже болтается. Сразу понятно, на ком он был раньше. «Как хорошо, что вы снова вместе!» «Наконец-то Долинский прозрел, кого потерял!» С двух сторон подгавкивают подружки Каролины. «У меня же закипает кровь, превращаясь в густую лавину. Стервы тем временем ржут, усиливая мое унижение. Браслет Артема на ней. Но как? Почему? Это же наш знак. Пусть шуточный или не такой уж серьезный. Подумаешь, бракованные по цвету браслеты. Они даже не стоят ничего. Нацепили и прикалывались, какие мы особенные. Возможно, Артем относился к знаку не так серьезно, как я. Он парень. Его не настолько трогает все символичное. Но он знал, что это важно для меня. Он бы никогда не отдал то, что стало мне дорого. Пусть бы и бросил меня, но не растоптал. А если вдруг забылся, то... Нет. С меня хватит. Не выходит думать адекватно. Во мне столько всего, от непонимания до нестерпимой горечи. «Лика, ты куда?» Слышу голос Вари, но некогда ей отвечать. Подхватываюсь с места, пряча в себе слезы. Выбегаю из-за стола в проход и набрасываюсь на мерзкую стерву. Да, я девочка, помню. Но сейчас я злая девочка. Ведь ситуация касается Долинского, касается меня, и я ее готова растерзать. «Отпусти меня, ненормальная! Чего вы стоите?» «Оторвите ее от меня!» Каролина орёт истерическим голосом. «Я не вижу никого сквозь пелену своей ярости. Убью, но браслет заберу. Наконец-то я это делаю не в мечтах. Дёргаю стерву за светлые патлы. Так ей подлой врунье. Она последняя, кому я готова поверить. Вспоминаю трюки, каким учил меня Артём. Подсекаю ее под ноги и заваливаю на пол. «Еще раз ко мне подойдешь, еще раз пристанешь к Артему!» Рычу и заламываю ее руку, стягивая красный браслет. Каролина орет, меня дергают в разные стороны, пытаясь от нее оторвать. Но я крепко ее скрутила, и пока не поклянется, что отстанет от нас, не хочу выпускать. «Это еще что за безобразие? А ну, марш обе в мой кабинет!» Вот этот голос меня отрезвляет. Декан умеет убедительно говорить и быть тут же услышанным. Отцепляюсь от Каролины в еще большем шоке, чем до нападения. О, боже! Как? Это сделала я? Вокруг нас столпились однокурсники с ошарашенными лицами. Подлая стерва выглядит, словно ее переехал каток. Губу от крови вытирает. Но я ее не била туда. Хотя могла приложить об пол неудачно. Но не до любезности мне было. Я же как бешеный бык бросилась на красный браслет, отбивая самое ценное. «Исключите ее! У меня есть свидетели! Напала на меня! Угрожала!» Истерит побитая мной однокурсница. Она меня провоцировала и долгое время издевалась морально. В свою очередь, я показываю на надутую Каролину. «Разберемся в моем кабинете. Вы же девушки, студентки. Какой позор!» Глянула на Варю. Она мне показала два больших пальца кверху. Хоть кто-то оценил мой бой и рад, что Каролина получила по гламурной морде. В кабинете декана разбираемся. На самом деле, пытаемся с деканом заткнуть Каролину. Она же и слова вставить не дает. Уже перешла к угрозам. Вызовет полицию, напишет жалобу на универ, на декана, на ректора, сотрет в порошок всех, если меня не исключат. «Продолжим разбираться с вами отдельно. А вас?» — декан обращается к всемогущей Каролине. «Попрошу не бросаться обвинениями, от которых нам ни холодно, ни жарко. И покруче видали. А за угрозы помогали вылетать. Тем более с вашими прогулами и помогать не придется». Каролина злобно фыркает и вылетает за дверь. «Я еще задерживаюсь. Прошу декана меня простить, что срываю занятия. Обещаю больше не нападать ни на кого. Про себя добавляю. В стенах универа хотя бы». Возвращаюсь в аудиторию, думая, сбежать сейчас с вещами или с подругой еще посидеть. Захожу и останавливаюсь. Преподавателя нет. Однокурсники подняли шум. Истерический голос Каролины слышится по всему универу. И среди всего этого хаоса находится Артём. Нет, он не выглядит добрым, а таким, что готов нападать и откручивать головы, и он тоже орёт. «Лика, прости, но я сразу набрала Артёма с твоего телефона, как ты на Мымру набросилась», — немного проясняет Варя внезапное появление Долинского. «Вот только я сидела, улыбалась и желала поскорее с ним увидеться. И на тебе, он здесь. А я уже с двумя браслетами».